пьяна. Среди питерских мостов. Я ищу любовь. Подкатил на боровой. Весь костюм не деловой. Говорит, а мне читал. И давно мечтал. Депутат, денег полный дипломат. Очень встречи со мной рад. Дядя депутат. Депутат, денег полный дипломат. Очень встречи со мной рад. Дядя депутат. Мы поехали к нему. Хата с видом на тюрьму. На стене висит полос. Стильный унитаз. Я его оборожу. Но он хочет госпожу. Просит он его связать. Или брод насать. Депутат, денег полный дипломат. Очень встречи со мной рад. Дядя депутат. Депутат, денег полный дипломат. Очень встречи со мной рад. Дядя депутат. В лицо. Он схватился за яйцо. На коленях стал просить. Плетками побить. Не по мне такой расклад. До свидания, депутат. Как тебя избрал народ? Ёбаный ты в рот. Депутат, отправляйся прямо в ад. Извращенец и кастрат. Дядя депутат. Депутат, отправляйся прямо в ад. Извращенец и кастрат. Дядя депутат. Извращенец и кастрат, дядя депутат. Депутат, Извращенец и кастрат, дядя депутат. Депутат, извращенец и кастрат. Отправляйся прямо в ад, дядя депутат. Извращенец и кастрат, дядя депутат.